Глава 12. Эпиграф. Штирлиц никогда не гадал наперед, как будут развиваться события в деталях. Юлиан Семенов. «И что теперь со всем этим делать?» — завершил свой доклад Амарго, вопросительно взирая на шефа. «Я просто теряюсь. Мало мне этих проблем, так еще и два подопечных у меня на шее. Вы действительно не имеете возможности хотя бы одного из них перепоручить другому агенту?» Его собеседник, пожилой подтянутый мужчина с пронзительными черными глазами, задумчиво потеребил кончик косы, когда-то такой же черной, а теперь изрядно разбавленной серебром седины. «Ты же знаешь, — вздохнул он, — что перепоручить пассионарио другому агенту невозможно. К тебе там уже привыкли, тебя слушаются, тебя знают в конце концов. Ты местный. А что может сделать Тенгиз? Он сам еще молодой. Ему учиться и учиться. Дай посоветовать твоему подопечному что-нибудь умное, он не в состоянии. Не сможет он им руководить, как ты. Ты все-таки старше, пассионарио тебя слушается. А с таким же мальчишкой, как он сам... Да что там, сам понимаешь. А Диего... Ну как я объясню тому же Тенгизу, почему он для меня так ценен и зачем за ним присматривать? Ты же понимаешь, что никто этого делать не обязан, и что я нарушаю устав в своих личных интересах. И ты, собственно, приглядываешь за ним не по поручению, а по моей личной просьбе. Извини, Мануэль. Я понимаю, что тебе тяжело, но потерпи еще немного. Может, эта война наконец закончится. Все, что я мог сделать, чтобы облегчить твою задачу, это попросить Хоулиана хоть немного уделять внимание сыну. — Именно, — проворчал Амарго. — Вы бы знали, как редко они видятся. Вряд ли от эльфа можно добиться большего. Он надел на него браслет. — Так это была ваша идея? — Конечно, моя. Неужели эльф сам бы додумался до такого? Я его полчаса уламывал и доказывал, насколько это необходимо. — Должен сообщить... С мрачным сарказмом сказал Амарго, что ваша идея была не особенно удачной. Во-первых, пассионарио подозревает, что инициатива принадлежала мне и откровенно на меня дуется. А во-вторых, этот браслет он каким-то образом снял и по-прежнему колдует в меру сил. Более того, с тех пор, как он научился телепортироваться, он шляется где только можно, заводит новые знакомства и вообще становится неуправляемым. Правда, больше никаких накладок с его магическими упражнениями не происходит, из чего я заключаю, что он нашел себе наставника. И никому об этом не сказал, чтобы ему опять не запретили чего-нибудь. А еще, может, это покажется забавным, но они столковались с Диего и шляются вместе. И как, скажите, я должен контролировать мага, который в любой момент может показать мне два пальца и телепортироваться куда захочет? Может, вы с ним сами поговорите? А то он в последнее время меня совсем перестал слушаться. Сейчас я должен на пару недель уехать, проверить полевые отряды. Вы же понимаете, у меня есть и свои обязанности помимо ваших заданий. И мне как-то страшновато оставлять его без присмотра. — Попрошу Хоулиана, — вздохнул шеф. — Но никаких гарантий, что он об этом не забудет через полчаса. Ты, конечно, поезжай, если это нужно. Я понимаю. А в тех местах нет Т-кабин? Естественно, полевые отряды постоянно перемещаются. А что мне делать с любезным предложением Его Величества Шелара? Ведь я на 95% уверен, что его намек на мою деятельность предполагает именно реальное положение дел. Откажись, посоветовал шеф, и дай понять, что контакта не будет. Именно того контакта, на который он рассчитывает. Во всяком случае, в ближайшее время. Может быть, впоследствии мы подумаем о том, чтобы его завербовать, раз уж он такой проницательный и догадливый. Это было бы занятно, коронованный полевой агент. Можешь ему на это тоже намекнуть. — Через Диего? — угрюмо поинтересовался Амарго. — Знаете, лучше на такое дело выделите мне шифровальщика. — А ты письмо ему напиши. Дай понять, что сейчас не время для контакта. Когда пора придет, ты сам его найдешь. Что-нибудь вроде этого. Надеюсь, он поймет и не будет слишком настаивать. Как он догадался, ума не приложу. Могу предположить, вздохнула Марго. Жак проболтался. Я более чем уверен, что о самом существовании вашего мира и о нашей деятельности ему рассказал Жак. Возможно, не специально, а просто пропустил лишнее слово в разговоре. А Шелару многое не надо. Он его тут же и раскрутил. «Этот Жак тоже твоя ошибка», — нахмурился шеф. «Надо было оставить его при себе и ни на шаг не отпускать. Взбрело же тебе тогда в голову передавать через него предостережение Шелару». «Что вы говорите, шеф?» — болезненно сморщился Амарго. «Вы бы увидели этого Жака, когда он выбрался из Кастель-Милагра. Еще немного, и он бы тоже свихнулся. И что, вот такого нервного и трусливого парнишку, который не может смотреть на кровь и боится прикоснуться к оружию, я должен был поместить среди своих парней? Да он бы просто не выжил. Не забывайте, что я его посылал к другому королю. Кто ж знал, что у них такое случится? Деймар XII был человек совсем иного склада, и, как любой нормальный воин, он бы понял это предостережение так, как я и рассчитывал, что Мистралия становится опасна, и надо принимать меры к обороне. Но не более. Поэтому я и просил Жака непременно пробиться лично к королю. Кто такой Шелар, я понятия не имел. Нет, знал, что это глава департамента и все такое, но я даже не подозревал, что он имеет право наследования. А уж того, что он станет королем, никто и предположить не мог. Иначе я бы предупредил Жака, о чем следует помалкивать. Хорошо еще, что он не болтает об этом на каждом углу. — Ну, конечно, — проворчал шеф. — Теперь, получается, все мы жертвы обстоятельств. Ничего бы не случилось с парнем с синдромом берсерка даже среди твоих орлов. — Пропал бы, как пить дать, — вздохнула Марго. У него этот синдром уже не активен. Тот случай в Кастель-Милагро был первым в его жизни. Это в 21 год. Я подозреваю, что второй был 2 луны назад, но об этом нет точной информации. То есть через 5,5 лет. Куда он годится, такой синдром? Не делайте из меня виноватого, тут действительно дело в обстоятельствах. Тех самых, которые появляются неизвестно откуда и активно портят жизнь всему этому миру. И как ни странно, я так и не смог ничего о них выяснить. После того, как их в очередной раз разбили, на этот раз в Хине, они опять затаились. «Тебе и не надо этим заниматься», — успокоил его шеф. «Для этого есть другие агенты, и довольно активные. А то у меня возникает подозрение, что в нашем заповеднике что-то постороннее завелось. Причем ты знаешь, что сообщили наши ребята при дворе императора Лао? Что международная помощь, которая так вовремя и кстати прибыла в Хину, была послана по инициативе все того же нашего приятеля Шелара. Мне интересно». Он тоже догадывается, что с небесными всадниками что-то нечисто? Или просто мстит? — А вот познакомьтесь с ним и спросите, — посоветовал Амарго. — Все равно рано или поздно он и до вас доберется. Диего он вычислил, меня вычислил. Вычислит и вас. Уж слишком он любопытный и догадливый. Как еще жив до сих пор? Если ты намекаешь на то, что его надо убрать, то это невозможно. На нем слишком много держится. Шелар — это тот человек, который сможет при необходимости справиться с нестандартной ситуацией. А согласись, когда по нашему милому патриархальному заповеднику поползут танки, а по твоим непроверенным данным еще и авиация, и вооруженные винтовками стрелки, ситуация может сложиться самая нестандартная. А сумеем ли мы вмешаться, это еще бабушка надвое сказала. Наше руководство 2 месяца будет разбираться, настолько ли это нестандартно, чтобы вмешиваться. А за это время можно такого наворотить. Вот я и надеюсь, что хотя бы Шелар сможет тогда что-то сделать. Честно говоря, этот любознательный король мне нравится. Потом, когда более-менее разберемся с Мистралией, надо будет его действительно завербовать. Это выйдет проще, полезнее и дешевле, чем ликвидировать. Да и этичнее как-то. Хотя в нашем деле не до этики. У тебя все? Еще одно, вздохнул Амарго. Вышла накладка. Диего встретился с Жаком и узнал его. Он и раньше-то не особенно мне верил, когда я его убеждал, что ни Жака, ни хлеборезки на самом деле не было. А сейчас твердо уверен, что я его обманул и что с его рукой связана какая-то тайна. И кончится все тем, что он рано или поздно поймает Жака и выдавит из него всю правду. Что будем делать? Расскажем Диего правду или устраним Жака? Как, по-вашему, будет дешевле и этичнее? Или вы по-прежнему считаете, что психика Диего не выдержит правды? По-моему, это полная ерунда. Если он так настойчиво будет допытываться, скажи ему часть правды. Признайся, в конце концов, что ему действительно заменили руку, но не говори где. Сошлись на то, что ты связан клятвой или на что-то в этом роде. Что-либо делать с Жаком уже бесполезно. Да и не повернется у меня язык приказать убить человека, который спас жизнь моему сыну. Пробуждение порадовало короля разнообразием ощущений. Во-первых, окно было открыто, и в комнату врывался прохладный весенний ветер. Во-вторых, за окном вовсю пели птицы, и светило солнце. Король с удивлением понял, что проспал не меньше 9 часов, чего за ним никогда не водилось. В-третьих, все тело ломило так, что даже подумать о том, чтобы встать, было больно. В-четвертых, на подоконнике восседал счастливый Мафей и блаженно улыбался. «Доброе утро!» — радостно возгласил он и забрался на подоконник с ногами. Его прямо распирало от желания поделиться радостью. «Поздравляю!» — улыбнулся его величество. «С чем? Или ты уже знаешь? Кто тебе успел сказать?» «Никто. Но, глядя на тебя, трудно не догадаться, что ты провел ночь на сеновале в объятиях юной рыженькой ведьмочки», — засмеялся Шелар. «Я рад видеть, что ты счастлив». Мафей улыбнулся еще шире и мечтательно повел глазами. «Шелар, я правда счастлив. Это было так здорово. Сначала мы говорили о магии. Ей было в самом деле интересно. Ей нравилось. А еще она сказала, что у меня самые красивые на свете глаза». «И уши», — добавил король. «Нет, про уши она не говорила. А потом мы с ней обнимались и целовались». «И все остальное тоже», — опять добавил король. Мафей счастливо заулыбался и кивнул. «Да, и все остальное тоже. Шелар, это так здорово! Это так замечательно! Она такая, такая!» «Самая лучшая», — подсказал кузен. «Самая прекрасная. И понимает тебя, как никто другой». Принц огорченно похлопал глазами. «Шелар, откуда ты все это знаешь?» «Я вдвое старше тебя», — вздохнул король. «Так что можешь не удивляться. Значит, тебе понравилось?» «Не то слово. Это просто божественно. Мне было так, так хорошо, что я научился летать». «Летать?» — переспросил Шелар, слегка удивленный таким странным завершением любовного приключения маленького кузена. «Ну, левитировать», — пояснил Мафей. «У меня само получилось. Мне говорили, что у всех магов левитация получается однажды сама собой, в какой-нибудь особенной ситуации. Вот у меня и получилось, когда я...» Принц запнулся, подбирая слово. «Я понял», — улыбнулся король. «Покажешь? Или теперь тебе, чтобы взлететь, надо опять с кем-то переспать?» «Ну что ты», — укоризненно сказал Мафей. «Если я что-нибудь умею, то это насовсем. Вот, смотри». Он встал ногами на подоконник, выпрямился и развел руки в стороны. Потом слегка подпрыгнул и стал медленно приподниматься над подоконником. Взлетев примерно на локоть, он перенесся через комнату и плавно приземлился на край кровати. «Ну как? Здорово?» «Восхитительно!» — искренне ответил король. «Надеюсь, теперь ты перестанешь подглядывать за людьми. Ты уже понял, как это делается?» Мафей усмехнулся как-то совсем по-взрослому. «А то, если уж я понял, как летать!» Шелар полюбовался на счастливого кузена, изо всех сил стараясь промолчать, но все же не удержался. «А как научился летать твой приятель?» — как бы, между прочим, поинтересовался он. Улыбка исчезла с мордашки принца, и в глазах мелькнул испуг. «Какой приятель?» — неуверенно переспросил он. «Тот, который прилетает к тебе в гости, учит создавать цветные шарики, таскает телепортом по континенту, насмерть пугает Луи и спит с Эльвирой», — пояснил король и, заметив ужас и отчаяние маленького кузена, поспешил его успокоить. «Я не собираюсь причинить ему вред. Просто не понимаю, почему он так упорно прячется. — Как ты узнал? — чуть не плача спросил Мафей. — Я ведь никому не говорил. Я же слово дал. — Можешь быть спокоен. Ты его не нарушил. Но во дворце так просто не спрячешься и ничего не скроешь. Не бойся. Я не буду тебя расспрашивать, хотя мне ужасно любопытно. Просто передай ему, что я очень хочу с ним познакомиться. Что я нахожу ниже своего достоинства выслеживать и ловить его. И предпочитаю, чтобы он пришел и представился сам. Хотя бы лично мне, если уж он так не хочет огласки. Договорились? Эльф молча кивнул, основательно понурившись и растеряв все свое радужное настроение. «Ну, Мафей, не грусти!» — улыбнулся король. «Ничего страшного не случилось. Твоему другу ничего не грозит, никто его не обидит. Ты его не предавал, так что об этом можешь не переживать». «Раз ты его все-таки вычислил, значит, я был неосторожен», — угрюмо ответил принц. «Ты? Да он сам вел себя как ребенок. Одна его выходка в спальне Луи чего стоит. А что касается Эльвиры, то там и вовсе ничего нельзя скрыть. Придворные дамы его засекли почти 2 луны назад. Так что...» — он подмигнул кузену. «Не переживай». В дверь постучали, и они, прервав разговор, одновременно ответили. «Входите!» «Вы не спите?» В комнату заглянула Кира. И, убедившись, что никто действительно не спит, вошла и прикрыла за собой дверь. «Доброе утро, Ваше Величество!» «Доброе утро!» — серьезно ответил король, всматриваясь в ее лицо. Не передумала ли? И втайне радуясь, что вчера поленился снимать рубашку, когда ложился спать. А то ведь опять пришлось бы под одеялом прятаться. «Позвольте вас покинуть», — важно заявил Мафей. «У меня неотложные дела». И, легко вскочив на подоконник, выпрыгнул в окно. «Вот шкодливый мальчишка», — вздохнула Кира. «С самого утра вот так всех развлекает. Папе чуть дурно не сделалось, когда его высочество сиганул с башни головой вниз. Он уж решил, что бедный мальчик рехнулся от горя, что Оливия ему не дала». «Как же, не дашь такому!» — вздохнул король и хлопнул ладонью по одеялу. «Присаживайтесь. Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно!» — она улыбнулась и села на край кровати. «А вы? Что-то вы долго не встаете, вот я и решила заглянуть. А то папа нервничает, а сам заглянуть стесняется». «Я только что проснулся», — пояснил Шелар и попытался пригладить волосы, вспомнив, как они обычно выглядят между пробуждением и причесыванием. «А в остальном все в порядке. Давненько я не попадал в подобные приключения, если честно». «Да, приключение было что надо», — согласилась Кира и слегка замялась, словно не решаясь что-то сказать. «И знаете, Ваше Величество, я...» «Только не смейте говорить, что вы передумали», — встревожился король. «Или я немедленно повторю подвиг своего кузена, а я летать не умею». «По деревьям лазить вы тоже не умеете», — засмеялась девушка. «Однако получилось это у вас очень ловко и быстро». «Нет, я не передумала. Напротив, после этого происшествия я убедилась, что не ошиблась, и хотела сказать вам спасибо». «Мне?» — удивился Шелар. «Это Мафею надо говорить спасибо. Если б не он, нас бы обоих съели, без вариантов. Мне-то за что?» «За ваше мужество», — серьезно ответила Кира. «За ваши анекдоты, которые вы мне полдня рассказывали, хотя вам меньше всего хотелось смеяться. За ваше самообладание, которого вы не потеряли до конца. В общем, за то, что вы меня не разочаровали. А то ведь знаете...» — она чуть улыбнулась. «Мне было бы неприятно выходить замуж за труса». Его Величество окончательно застеснялся и неловко потупился, чувствуя, как его лицо неумолимо заливается краской. «Да нет, это просто совпадение. Не могла Кира знать об их разговоре с Жаком. Это просто совпадение. Или же она говорила об этом раньше, и Жак просто повторил ее слова?» «Ваше Величество, да что это с вами?» засмеялась невеста, заметив его смущение. «Не подобает королю стесняться заслуженных комплиментов. Вы мне, между прочим, их каждый день говорили. И очень много. И раз уж речь пошла о комплиментах, позвольте добавить, что вы божественно целуетесь. Этого вам никто не говорил?» «Нет», — ответил Шелар и, не удержавшись, осторожно взял ее руку в свою. «Из чего я делаю вывод, что вы мне льстите?» «Я не умею льстить», — — серьезно возразила Кира. «Ваше Величество, ваша скромность просто убивает. Вы не понимаете намеков, или вся ваша отвага осталась на том злосчастном дереве?» «Вы толкаете меня на неподобающее», — пробормотал король, и дабы невеста не усомнилась в его смелости и не передумала, прижал ее к сердцу, зарывшись лицом в темные шелковистые волосы. «Мы почти супруги. Что между нами может быть неподобающего?» Снова поддела его Кира, поднимая лицо. «Ну, раз так...» Король улыбнулся и нежно убрал с ее лица длинную челку, закрывавшую поврежденную половину. «Тогда не доставайте меня больше этим величеством. У меня есть имя. Хоть оно и дурацкое, я все же люблю, когда меня называют по имени. И на «ты». Намек понятен?» «Сейчас попробую». Кира сделала серьезное лицо и торжественно произнесла. «Шелар, поцелуй меня, пожалуйста». Счастливый король не заставил себя долго упрашивать. И, честно говоря, ему пришлось приложить немало усилий, чтобы удержаться и не довести дело до действительно неподобающего. В тот же день по всему королевству Артан было официально объявлено о предстоящем бракосочетании Его Величества Шелара III и баронессы Арманди. Принц-бастард Элмар на радостях напился так, что наутро долго не мог вспомнить, как он попал к Ольге и где потерял Жака. К счастью, проснулся он на коврике в коридоре, что не давало оснований подозревать себя в недостойном и неподобающем. Жак нашелся 3 дня спустя в компании кавалера Лавриса, который выиграл на королевской женитьбе 1500 золотых и по этому поводу поил всех желающих. Где королевский шут был и что делал, он категорически отказался сообщить, сославшись на провалы в памяти. Однако Лаврис, никогда не отличавшийся ни скрытностью, ни провалами в памяти, сделал историю их похождений всеобщим достоянием. После этого Тереза неделю не разговаривала с Жаком, а Жак с Лаврисом. Мафей по-прежнему исчезал куда-то в любое время суток и на неограниченные сроки. По утрам он возвращался счастливым и улыбающимся, запутавшимся в волосах сухими травинками. По вечерам, взъерошенным, словно от пребывания на сильном ветру, серьезный и печальный. Эльвира тосковала. После первого дня сиреневой луны Карлсон пропал и больше не объявлялся. Мафей уверял, что он занят и появится через 2 недель. Но Эльвира все же каждый вечер запиралась в своей комнате и ждала, не появится ли у окна знакомое серое облачко. Счастливый король не замечал ничего вокруг, пребывая в некой блаженной прострации и с нетерпением ожидал дня свадьбы, который был ориентировочно назначен на 20-й день сиреневой луны. Счастье закончилось резко и внезапно, когда до свадьбы оставалось всего 4 дня. Началось все с мелочи. Короля остановил в коридоре распорядитель церемоний и поинтересовался, когда его величество намерен уделить внимание своему портному и уточнить фасон свадебного костюма, а также выбрать для оного ткань. Шелар, который терпеть не мог подобные процедуры и вообще, будь его воля, женился бы в своем обычном черном камзоле, с тяжким вздохом назначил свидание с портным на 3 часа. Он бы и вовсе оставил вопросы костюма на усмотрение специалиста, но от такого соблазна пришлось отказаться. За королевским портным водилось нездоровое пристрастие к тканям нежных светлых оттенков, и король по собственному опыту знал, что стоит ему зазеваться, как тот же получит к свадьбе что-нибудь бледно-сиреневое, нежно-салатное или вовсе какое-нибудь кремовое. Поэтому, явившись, как и было условлено, к 3 часам в свою гостиную, где уже ожидал наготове портной с образцами тканей, его величество поспешило разделаться с неприятным делом как можно скорее. «Фасон выберите сами», — сказал он. «Только попрошу, без всяких бантиков и прочих декоративных излишеств. Вы знаете, что я этого не люблю. А цвет... Давайте посмотрим, что вы можете предложить. Только сразу исключите светлые тона, поскольку, как вы знаете, я предпочитаю темные. — Ваше Величество! — улыбнулся неисправимый любитель нежных оттенков. — Что вы такое изволите говорить? Разве вы не знаете, что цвет вашего свадебного наряда предусмотрен традицией? Речь идет только о том, какую ткань будем брать — хинский шелк или что-то поплотнее. Вот, к примеру. И развернул большое полотнище тонкого бархата, белого, как поморский снег. Король замер, прикипев глазами к ткани, и в мгновение ока сделался белее этого самого бархата и вообще всего, что есть на свете белого. — Что-то не так? — испуганно спросил портной, видя, как изменился в лице его величество. — Но это действительно традиция. Короли Артана всегда женятся в белом. Я понимаю, вы недолюбливаете этот цвет, но таков обычай. — Я не буду жениться в белом, — каким-то чужим голосом произнес король, по-прежнему не отводя глаз от бархатного полотнища. — В черном, в красном, в голубом с золотом, но не в белом. — Но как же? Традиции! — растерянно пробормотал бедный портной, не в силах понять, что случилось с его величеством. — Ну, не любит он белый цвет, но не настолько же. — К демонам все традиции! — рявкнул король. — Я сказал, не надену белого. Вам непонятно? Не надену, не буду, не заставите. Пусть они провалятся, ваши традиции. Я король или хрен собачий? Портной поспешно стал собирать свои образцы, намереваясь унести ноги как можно скорее, пока его величество не разгневался окончательно. Он уже слышал, как страшен король в гневе, и вовсе не стремился испытать его на собственной шкуре. А с королем явно творилось что-то неладное. Прямо затрясло всего, и голос срываться начал. Надо же до такой степени ненавидеть белый цвет. Пробормотав какие-то невнятные извинения, мастер сгреб в охапку свои пожитки и метнулся к дверям, где и столкнулся с мэтром Истраном, которого, видимо, привлекли вопли его величества. — Что здесь происходит? — строго вопросил придворный маг, пропуская перепуганного портного и входя в комнату. — Ваше Величество, вы ведете себя неподобающе. Извольте немедленно прекратить истерику и объяснить мне ее причину, если таковая имеется. — Я не надену белого! — уже тихо, почти шепотом повторил король, и, устремив на мэтра невидящий взгляд, повторил снова, словно в бреду. — Я не надену белого! Мэтр Истран посмотрел на него внимательнее и подошел ближе. — Ваше Величество! — негромко произнес он, протягивая руки и осторожно прикасаясь кончиками пальцев к вискам короля. — Возьмите себя в руки и успокойтесь. Все в порядке. Ничего не случилось. Я здесь, с вами. Король моргнул, встряхнул головой и обессиленно откинулся на спинку кресла. — Мэтр! — прошептал он. «Вы вернулись!» «И, как понимаю, очень вовремя!» Серьезно согласился волшебник. «Вам лучше?» Король молча кивнул. «Насколько?» уточнил мэтр Истран. «Вы в состоянии объяснить, что привело вас в такой ужас, что вы едва не лишились рассудка? Или предпочитаете сначала отдохнуть и прийти в себя? Хотите, я принесу вам успокоительный эликсир? Или просто вас усыплю?» — Нет, спасибо, — качнул головой король и с трудом поднялся из кресла. — Пойдемте в кабинет. Я сейчас соберусь с мыслями и расскажу. — Значит, это и есть страх? — Вы в последнее время поразительно быстро постигаете новые для вас чувства, — вздохнул придворный маг. — Да, ваше величество, это страх. И я очень хотел бы знать, что вызвало у вас столь сильное ощущение. В кабинете король, как обычно, занял свое место за столом и принялся набивать трубку. Руки у него до сих пор дрожали, так что дело продвигалось медленно и с трудом. Он покосился на сейф, потом на мэтра, но пить в его присутствии все же не решился. — Да уж выпейте, если так хочется, — пожалел его старик. — Это будет проще и безопаснее для здоровья, чем еще одно такое же заклинание, как то, что я применил только что. Шелар Третий обрадованно полез в сейф за бутылкой, затем в стол за стаканом. — Ваше Величество! — заметил мэтр Истран. «А почему вы храните посуду в письменном столе?» «Так удобнее», — смутился король, как будто его застали за чем-то неподобающим. Он выпил один за другим два стаканчика и вернулся к трубке. «Понимаю», — согласился мэтр. «Так, конечно, удобнее. Но я хотел бы знать, эти стаканы кто-нибудь когда-нибудь моет?» «Да», — заверил его король. «Вот как? И кто же? Неужели вы сами?» «Нет, Жак», — пояснил король, раскуривая трубку. «Ах, вот он что! Ну что ж, ваше величество, если вы уже достаточно пришли в себя, чтобы объяснить причину столь странного поведения, приступайте. Чем вам так не угодил белый цвет?» «Перед самым вашим отъездом, — послушно начал король, — ко мне среди ночи прибежал Мафей, невероятно расстроенный. «Постойте, постойте! — перебил его мэтр Истран. — Это тогда от него наутро пахло спиртным? Вот где он напился. Это вы напоили ребенка алкоголем?» «Не перебивайте, пожалуйста», — поморщился король. «Я и так едва привел мысли в порядок. Он прибежал ко мне в слезах и рассказал очередной сон. Ему приснилось, будто я, будучи в состоянии близком к безумию, вошел в свой кабинет и пустил себе пулю в висок. «И на вас был белый костюм», — догадался мэтр. «Вот в чем дело. Но все же смею вам напомнить, ваше величество, что если с Мафеем происходит что-либо неладное, следует звать меня, а не поить ребенка вашим любимым коньяком, будь он хоть самый качественный на свете. И я все так же не понимаю, почему вид белой ткани привел вас в столь болезненное состояние. Насколько я вас знаю, вы человек редкого мужества и бесстрашие, и такой простой вещи, как смерть, недостаточно, чтобы напугать вас. Что в таком случае? Перспектива безумия? Это вас так испугало?» «Нет», — король качнул головой и задумчиво пыхнул трубкой. «Дело не в том, и вообще не во мне. То есть не то, чтобы вообще не во мне, просто я все понял. Что-то я уже заговариваться начал. Попробую сначала и по порядку. Вы знаете, как я отношусь к самоубийству. И вам, наверное, так же, как и мне, такое предсказание показалось странным, верно? И так же, как и я, вы пришли к выводу, что подобный поступок я могу совершить, только будучи в полностью невменяемом состоянии. Следовательно, вам будет понятна логика моих рассуждений. Эти две луны я ломал голову над единственным вопросом, который был мне непонятен. Что могло быть причиной такого невероятного поворота событий? Я перебирал в уме возможные варианты и не мог сложить концов. Но хоть застрелись, простите за каламбур, я не находил ничего такого, из-за чего я мог бы так поступить. Пока мне не сказали, что белый костюм я должен надеть на свадьбу». «А вы разве не знали?» — удивился мэтр Истран. «Вы ведь присутствовали на королевской свадьбе, когда ваш дядюшка женился на принцессе Раане. Разве вы не помните, что он был в белом?» «Помню. Но я не знал, что это традиция. Дядюшка вообще обожал этот цвет, и я полагал, что он оделся просто на свой вкус. Но вы меня перебили. Ах да, свадьба. И тут я понял, что может случиться такого, от чего я очень даже запросто могу сойти с ума, застрелиться и вообще совершить любое безумство. Если что-то случится с моей невестой, я этого действительно не переживу». «Вот оно что!» — печально улыбнулся маг и посмотрел на короля с отеческой теплотой. «Значит, вы все-таки женитесь по любви». «Еще скажите, что вы за меня рады», — проворчал король. «Я уже жалею об этом. Что мне стоило жениться на какой-нибудь дуре, которую не жалко? Вон, на Селье, например. Что теперь делать? Отменить свадьбу? А что я скажу Кире? Если правду, она мне в очередной раз напомнит, что не собиралась замуж за труса, что она воин и никакой судьбы не боится, и все такое». «Отменять свадьбу не следует. Вы сами это прекрасно знаете», — вздохнул мэтр. «Тем более это мало чем поможет, если здесь задействована судьба. Чтобы успешно поспорить с судьбой, как вы намереваетесь, нужно не просто воротить, что попало, лишь бы вопреки предсказаниям, а уловить ключевой момент, в котором расходятся несколько вариантов будущего, и именно тогда сделать нужный шаг. К сожалению, никто не скажет вам, когда наступит этот момент и какой именно шаг будет решающим. Но могу вас заверить, что цвет вашего костюма не имеет никакого значения. «Все же я настаиваю на отмене этой бестолковой традиции», — хмуро заявил король. «Может, это и не имеет значения, но после того, что я сегодня пережил, не желаю даже слышать о белых костюмах. Этот цвет будет действовать мне на нервы, а из-за него я могу пропустить тот самый нужный момент. А что касается вещей более реальных, есть три возможных варианта — убийство, несчастный случай и болезнь. Третий я с чистой совестью возлагаю на вашу ответственность, а первыми двумя займусь сам, вместе с Флавиусом. Может быть, вы мне еще что-то посоветуете?» «Если придумаю что-либо, я вам сообщу», — вздохнул придворный маг, поднимаясь с кресла. «А сейчас вам, наверное, необходимо подумать, и я буду только мешать. Так что позвольте мне удалиться. Кстати, где его высочество?» «Мафей?» — уточнил король. «Не знаю. То есть во время моего отсутствия ребенок оставался практически без присмотра?» — ужаснулся придворный маг. «Он делал, что хотел, ходил, куда хотел, и я даже допускаю, что вы поощряли его в употреблении алкоголя». «Нет», — вздохнул король, — «не поощрял. Да и не замечал я, чтобы он пил. Правда, он стал курить, но я не имею к этому никакого отношения, уверяю вас. Я был категорически против, но он ведь уже не ребенок, мэтр, и не так-то просто что-либо ему запретить. Кстати, возможно, он постесняется вам сказать, у него есть девушка, к которой он регулярно наведывается. Это чтобы вы не ломали себе голову, где он пропадает по ночам». «По ночам? Означает ли это, что его высочество перешел от визуальных наблюдений к практическим занятиям?» «Именно это и означает. Еще он научился левитировать. Но об этом он вам сам расскажет». Мэтр Истран снова вздохнул и взялся за ручку двери. «Вот так. Отсутствуешь дома меньше двух лун. Приезжаешь, а уже такие перемены». «Мэтр», — запоздало всполошился Шелар, — «а как ваше здоровье?» «Поправил в меру сил», — улыбнулся маг. «На следующие 30 лет хватит. Желаю удачи, ваше величество. От всей души желаю. Может быть, у вас и в самом деле что-то выйдет. Это вполне вероятно». Король поблагодарил старика, проводив взглядом, и задумался, привычно уложив подбородок на кулаки и попыхивая трубкой. Прогнозы у него получались самые неутешительные. Если по первому варианту, возможному покушению на убийство, еще можно было принять стандартные меры безопасности, то второй вообще не поддавался никаким расчетам. Несчастный случай потому и случай, что случайный, и зачастую никем не подстроенный. И нет никакой возможности определить, сломается ли ступенька, упадет ли кирпич на голову, или человек неудачно споткнется. И уж тем более не существует надежных способов предупредить подобное происшествие. В таких вот печальных размышлениях и застал кузена принц Мафей, ворвавшись к нему в кабинет без стука и стремительно, как ветер. Тот самый ветер, который еще минуту назад трепал волосы принца, приводя их в живописный беспорядок, в каком они пребывали на данный момент. «Шелар!» — взволнованно выдохнул он прямо с порога. «Не женись!» «Почему?» — уточнил король. «Ну-ка, сядь и объясни мне смысл твоего странного совета». «Пожалуйста!» — взмолился Мафей. — Поверь мне! — Ты снова видел сон? Или это он тебе насоветовал? Только не ври! Мафей огорченно упал на стул и спросил. — Ну как ты всегда знаешь, что я собираюсь сказать? — Да, это он сказал. — Он тоже видит сны? — Нет, он видит иначе. Он только что мне сказал, что на свадьбе что-то случится с невестой. — А это ты откуда знаешь? — расширил и без того большие глаза принц. — Это я понял сам. Но если он сказал, что именно случится, я буду ему благодарен по гроб жизни. — Что ж, — вздохнул Мафей, — будь. Он сказал, что ее убьют. — А не сказал, кто и при каких обстоятельствах? — Нет, он видел только, как она падает, и ты подхватываешь ее на руки. А в зале начинается паника и беготня, и вроде кого-то ловят. — Спасибо, — серьезно сказал король. — Я действительно ему благодарен. Он даже не представляет, как мне помог. И ты тоже. А теперь позволь и мне сделать тебе небольшое предсказание. Если ты прямиком направишься в свои покои, то не далее, как через четверть часа, получишь генеральную выволочку от наставника, а также будешь подвергнут допросу с пристрастием на тему, где ты был. — Мэтр Стран вернулся! — со странной смесью радости, страха и сожаления вскрикнул Мафей. — Да. Поэтому сейчас, прежде чем идти к себе, придумай правдоподобное объяснение своему отсутствию и приведи себя в порядок. Мэтр не глупее меня, и если ты попробуешь ему сказать, что был у Жака, нипочем не поверит, если ты хотя бы не причешешься. А еще не лишнее было бы смотаться к Жаку и попросить, чтобы он тебя прикрыл. Мафей вздохнул. — Теперь я понимаю, как тебе удавалось не попадаться. — Что ж, малыш, извини, я по привычке. Пора и тебе учиться этому, раз у тебя завелись личные тайны. Ты не находишь? Про Оливию и про то, что ты куришь, я мэтру уже сказал. Так что не вздумай это отрицать. Напротив, признай это с максимально возможным достоинством и попытайся дать понять, что ты уже имеешь право на собственное мнение в подобных вопросах. О твоем новом друге я ничего не говорил, так что можешь быть спокоен. Не представляю только, как тебе удастся скрыть его от мэтра. А что касается боевой магии, решай сам. Да, Мафей. Будь добр, прикажи кому-нибудь вызвать ко мне Флавиуса. И не забудь причесаться.